И я вкратце рассказал обо всех моих приключениях, переносе в другое время, оставленных деньгах, о вкладах в банках Москвы и Эдинбурга, о картинах, о золоте пиратов, зарытом у большого камня, недалеко от слияния Оки и Москвы-реки. Я начертил ей схему, где искать золото, дал номера и пароли счетов. Все-все-все. Рассказ мой длился до вечера, прерванный один раз на обед и часто останавливаемый потоком вопросов от Наташи. Она слушала, как маленький ребенок, приоткрыв рот и широко распахнув глаза. На губах ее периодически блуждала улыбка. — Это те шрамы, что ты получил в схватках? Она погладила меня по многочисленным рубцам. — Боже! Сколько тебе пришлось пережить, увидеть интересного? Вдруг она захохотала, да так, что упала на кровать. А что ты услышала смешного? Я вспомнила, как подозревала тебя и в воровстве, и в бандитизме. Потом подумала, что ты биржевой игрок. Затем решила, что ты сын какого-нибудь олигарха. Вот дура. А почему ты сразу не сказал? А ты бы не поверила. Тогда ты еще недостаточно меня знала. Сочла бы за сумасшедшего и уехала. А, впрочем, ты бы уехала и так. Но теперь на законном основании ты богата. Хочешь — работай для интереса, хочешь — развлекайся. Завтра мы придем в Амстердам, можно сходить посмотреть, цел ли банк. После целого дня серьезных разговоров я устал. Наталья как-то по-новому стала смотреть на меня, более уважительно, что ли. Мы весело провели в Амстердаме время, ходили по старому городу, обошли кучу магазинов, купили кое-что из одежды. Я отговорил Наташу покупать драгоценности. У самих сундуки ломятся. Как потом пересекать таможню? Глаза у нее, при виде всего того великолепия, что продавалось, разбегались. Да и у любой другой женщины, не избалованной предыдущей жизнью, было бы то же самое. Я ее за это не осуждал. Просто было интересно наблюдать со стороны. Через несколько дней были в Гавре, и я удивился, как изменился порт и город. Комфортабельными автобусами нас отвезли в Париж. Мы пешком обошли центр. Я показывал ей то, что запомнил и узнал. Сорбонну, дом, где когда-то жил с рабыней, и многое другое. Наташа была в восторге и вечером забрасывала меня вопросами, пока я не засыпал. Париж ей очень понравился, ну, не в последнюю очередь благодаря моим рассказам. Экскурсии экскурсиями, но в несколько модных магазинов мы все-таки зашли. Это неизбывное стремление женщины одеть что-то новое. На корабле уже в Гавре туристки хвастались друг перед другом нарядами. Но мы мало общались с соотечественниками. Нам было хорошо и уютно вместе, вдвоем. Да, честно говоря, и общаться-то было не с кем. Надутые, напыщенные чиновники, проматывающие наворованные деньги, держались особняком. Новые русские, лишь недавно снявшие малиновые пиджаки и растопыривающие татуированные пальцы, были нам неинтересны. К сожалению, у порядочных людей нет столько денег, чтобы оплатить такой круиз. В скорости зашли в Лиссабон. Он не оставил ярких впечатлений, но после Лиссабона произошел ряд событий. Во-первых, за ужином меня обрадовала Наташенька, сказав, что у нее задержка. Может, путешествие сказалось, а может... Она с выжиданием посмотрела на меня, как я отреагирую. Я обрадовался. Мне хотелось иметь своего ребенка. Все равно, кто это будет, мальчик или девочка. Как врач, я сразу запретил ей выпивать, находиться в прокуренных залах ресторанов. Теперь тебе надо дышать свежим морским воздухом, девочка моя. И никаких капризов. Я хочу иметь здорового наследника. Заметь, богатого наследника. После секса на радостях мы уснули в объятиях друг друга. Проснулся я от каких-то хлопков, больно уж похожий на выстрелы. Но кому из команды пришло в голову палить столь ранним утром? Щелкнуло в динамике судовой связи, и голос на английском произнес: «Дамы и господа, просим оставаться на своих местах и сохранять спокойствие. Вас приветствуют баскские повстанцы. Вы все являетесь заложниками, мы не хотим причинять вам вреда и требуем от правительства Испании освободить наших товарищей, томящихся в испанских застенках. Спасибо за внимание». Двигатели застопорились, круизный красавец медленно потерял ход и замер в водах Кадисского залива. Снова вдалеке виднелись испанские берега. Что делать? Звонить по сотовому в испанскую полицию? Номера не знаю, да думаю, что террористы сами по рации сообщат свои требования. Иначе кто об этих требованиях узнает? Спокойно сидеть на месте? А вдруг Испания не выполнит требования? И эти уроды начнут расстреливать заложников? Или еще хуже, взорвут корабль? Уж коли они проникли на корабль и стреляли, то приготовились основательно. Походя, такие акты не совершаются. Это не пьяные хулиганы. Надо пойти посмотреть. Жалко, оружия никакого нет. Я сказал Наташе, что хочу выйти, узнать обстановку, сидеть в заперти выше моих сил, но она вцепилась в мою руку. «Никуда не пущу, я боюсь за тебя». Я мягко освободился. «А вот тебе вредно нервничать. Закрой за мной дверь. Когда вернусь, стукну три раза двойным стуком». Я постучал по столешнице. «Ты откроешь». Выскользнув в коридор, я неслышно ступал по ковровым дорожкам. Пока было тихо. Пассажиры сидели по своим каютам. Я пробежался по коридору. Не найдя ничего достойного внимания, спустился этажом ниже и чуть не наткнулся на террориста. В том, что это был он, сомневаться не приходилось. Одет в черную рубашку и брюки, через плечо перекинут ремень автомата. На поясном ремне пристегнуты подсумки, в руке держит небольшую рацию. Я увидел его со спины и успел отпрянуть за угол. Надо быть осторожнее. Еще не выяснено, чего они стреляли. Может быть, по строптивым или по команде, что защищала корабль, находясь на рабочих местах. Я прислушался. Баск говорил по рации непонятно на каком языке. Я как можно тише пробежал по коридору, ища что-либо подходящее в качестве оружия. Есть. В коридоре висел пожарный щит с огнетушителем и чем-то вроде маленького багра. Железяка с загнутым концом, похожа на крючок, довольно увесистая. Вернулся назад. Баск стоял так же, крутя головой по сторонам. Я подкрался и с размаху всадил железный крюк ему в тело. Террорист захрипел и упал. Я заглянул за поворот. Никого. Затащил убитого в переход, снял автомат и ремень с подсумками. Автомат неплох. Немецкий МР-5 фирмы Heckler & Koch. Снял рацию и сунул в карман. Открыл дверь на палубу и огляделся. Никого. Вытолкнул убитого за борт. Пока хватятся, пока начнут искать, время пройдет. Им ни к чему знать, что у меня автомат. Интересно, сколько их? Пленного бы взять, да, боюсь, шума будет много. Спустился еще на палубу ниже. Никого в коридоре не было. Я повернул по коридору и пошел вперед. Правая рука лежала на ручке автомата, палец на спусковом крючке. Стрелять было просто нельзя. Поднимется тревога, но если выбирать не придется, я хочу нажать на крючок первым. Жалко, что у убитого не было ножа. За поворотом коридора послышались шаги и голоса. Я подергал ручки дверей, одна оказалась открытой.